Глава седьмая. В самый Георгиев день тронулся на Кулое лед. Бабы и девки бегали на реку, плескали на лицо вешней водой снеговицей, намывали красоту. Старики глядели на водополье с горы, подставляя лысые высохшие головы апрельскому солнцу, и говорили: «Ну, с Богом, батюшко Кулой! Уж Георгий с водой, то и Никола с травой. Скоро скотину на волю пускать. Дожили опять до красной весны. А теперь жить надо, куда денешься». Вскоре дорогогоры провожали своих лошадей со двора с иконой и зажженной свечой. Потом согнали их за околицы в одно место. Пастух Сеня Тин, мужик с бабьим лицом, выдирал из каждой гривы по волосине, собирал в берестяной туис, чтобы лошади дружнее паслись, и чтобы зверь над ними власти не имел. Мужики ходили и следом серьезно спрашивали: «Ну как, с бабой-то простился? Не потянет боли, а то гли...» И Сеня Тин, не поведя брови, отвечал: «Я в шалашк перебрался, в шалашке я». С нынешнего дня и до самой осени не знать пастуху своей бабы и жить с нею отдельно, чтобы не завязалась нечисть и не порушила стадо. Вечером десятские бегали с батагами по деревне, стучали в подоконья, зывали на сходку. Дорогая гора нынче людная. Мужики вернулись с устинского промысла с хорошей наживой, уже перемылись в банях, согнали усталость, отогрелись на печи и сейчас не упирались, и охотно шли в мирскую избу. Хотя в обычное время их и палкой не загнать, все какое-нибудь заделье сыщет, только не идти, и на все у них отговор. А чего идти? Путно бы что, а то время только убивать. Говорили не одна, и без нас решат. Шли в мирскую избу угором, там рыжие холмушки подсохли, и сквозь сивые пласты прошлогодней травы ершила зеленая молоть, по небу плыли редкие прозрачные облачка. Божьи барашки. Солнце уже садилось, и притихшая после половодья река ровно катилась, будто бы налитая медью. Около мирской избы дорогогоры сбивались в кучки и толковали о том, о сём. Самые крикливые мужики велись около Петра и Чикина, тот высился горой меж них. Около Калины Богошкова тоже кружит народ, но тут больше молчали. Еще вспоминали промысел и ненастный взводень, когда уж набили тюленя и шли к берегу. Но, слава Богу, все обошлось. И сейчас на душе было покойно от тихого благословенного вечера, от недавней удачи, от мягких, неторопливых слов. Заходили в избу по зову старосты, кланялись иконам, клали свои шапки на палате и воронец, тесное бревно вдоль стены. Рассаживались по лавкам чинно, по богатству и званию. Свое место знали, и свиное рыло в чужой огород не совали, и дело не торопили. Староста сидел за столом. Добрый, отечный человек с больным горлом, а то с постоянным платком на шее. Подле писарь чистил гусиное перо, смотрел на свет, тер его о коричневую понитчину, будто в нем заключалась суть дела. Лицо писаря стало чужое и незнакомое деревне, словно и не бегал по дорогой горе. Владимирко, попов, сейчас сопливым, так и звали тогда сопливый губан. Потом как-то пристал к священнику Мизенскому и выучился, говорят, большой грамоте. А косоглазый ведь, отроду косоглазый, смотри ты, и глаза не помешали. Но ловкий мужик. Меж пальцев у него не протечет, из рук не выпадет, и сейчас будто в потолок смотрит, а косым глазом далеко видит, ой, как далеко, и порой щурится, словно бы подмигивает кому. Круто знает свое дело Владимир Копопов, и когда староста заговорил тихим могильным голосом, все мужики на писаря глянули, словно он говорил речь. «Миряне! Срок-то на владение нашою запасною землей и Иванкой Кочеговым сей год кончился. Арендные деньги с его получены сполна. Где ты, Иванушка, поди-ка сюда, пусть народ честно на тебя поглядит. С лавки поднялся волосатый, низкорослый мужик. Встал у стола, и все мужики уперлись на него глазами, словно впервые видели его. Он просит снова заарендовать землю, так, Иванушка? И дает прежнюю цену — 8 рублей за десятину. Скажу сразу, цена достойная. Отдать ли ему по-старому, или кто хочет торговать, опричь его, это дело. Нужно решить нынче нашим сходом, для того и сошлись миряне. Решайте, братцы. Мужики загудели тихо, но назойливо, будто гнус перед дождем. Хвалили пашню, поднимали Иванку Кочегова, мол, добрый мужик, не уронил землю, да и сам на ней поднялся, уж 7-й год арендует, а мир на него зла не держит, и вот опять же ведро водки ставит. — Так отдать, миряне! — взывал староста, хрипло и каждый раз сморщился и закрывал глаза, словно ему тяжело глядеть на мир. Он сам с нетерпением ожидал нового схода, когда освободят от должности, и можно будет отдохнуть от навязчивой докуки. В прошлом году насели навалом, давай, да давай, ты человек праведный, да и урону для дома большого не будет, 2 сына дом хорошо ведут, поглавенствуй над дорогой горой. Навалились, и откупиться не мог. А нынче ж болезнь проклятая навязалась, знать простыл на озерном лове. Охочих никого нету, братцы. Пусть владеи, чего там? Неровно загалдел мир, вглядываясь в большой угол, где сидели каяфы, богатые крестьяне из Поморья, которые еще не уронили голос. Тут поднялся Петр Афанасьич. Оглядел сход, и все притихли. Один вспомнил, что сев на носу, и придется опять же идти к Чикину на поклон, чтобы зерном помог. Другой подумал, что хлеба призанял еще зимой, отдавать будет нечем. Хорошо бы Петр Афанасьич еще погодил с должком. Третий был у Чикина в захребетниках, ходил за лошадями. Кто-то покрутчиком плавал нынче на его хлебах, оплату еще не получил. Тут пришло на ум, как Петр однажды покупал у Мины Чуркина лошадь. Хозяин просил 7 рублей. Сходная цена-то, а Петра 4 с полтиной предложил. До 5-ки доторговались, на полтиннике споткнулись, больше не захотел уступать Мина. И так задешево отдавал, да вот деньги были позарез нужны, подать и платить нечем. Встал полтинник между мужиками, ушел Петра, а на прощание еще посулил, но погоди. Мина Чуркин свел лошадь на базар и продал ее там за 12 рублей. Но эти деньги уже не принесли ему счастья. До самой смерти пакостил Петра. То из хлебных списков вычеркнул, и мир промолчал. Потом предложил выбрать церковным старостой, а Мина заболел. Ему пришлось нанятому за себя платить по рублю в месяц. И тут мир молчал, словно забыл, что 13 лет назад грозился выгнать Петру Чикина из деревни. И звали его прилюдно, не иначе, как Петра Глот. Эх, забывчива человечья память! Словно никогда не ел Петра Чикин от жадности живой кукушки, этим на века опозорив родную деревню. Будто всегда он был в высоких кожаных сапогах и в синем кафтане из базарного сукна с поясом в золотых кистях. Нынче сидели мужики, опустив головы, мяли в ладонях полы кафтанов, царапали слоистыми желтыми ногтями черные борозды на ладонях, но уши сторожко шевелились, что-то скажет каяф, и только середина лавки стала мутить воду. — Хватит, Иванки, такую-то землю, воля пахать, не земля, а пуховинка, посту зерен в колость дает. Из земли пошел, другим тоже нать. Каждая хочет до такой землицы, ее хоть за место медом краюху мажи, такая землица сладкая, да вкусная. Кричали горланы и помнили, что Петр Афанасьич еще до схода обещал 2 ведра водки, а он свое слово сдержит. Чикин прошел к столу, остановился подле Кочегова, и тот стал совсем не виден. «Ты уж попользовался, Иван Сидорович», — сказал Чикин. «По-божски, нать, а? 8 с четвертаком за 10 даю». Все охнули. Такой цены за землю еще никто не давал. Но тут поднялся Калина Богошков, оправил на груди шелковую бороду. Лицо черное от верхнего солнца и морского ветра, с усохшими щеками. Выжило море из мужика всю воду и оставило только жилы. Пошел зять на тесте с открытой грудью. Говорил слова ясные, но всем показались они дерзкими, и мир потупил голову. Только косоглазый писарь глядел в потолок, и ехидная улыбка дрожала на тонких губах. — Куда тебе с землей-то, Петр Афанасьич? — спросил Калина. — Грех мужика забежать, кусок ведь изо рта рвешь. — Пока мир решает, зятелка, а не ты. Ласково откликнулся Петра, но в глазах его народился холод. Поняли люди, что не простит теперь Петр Афанасьич своего зятя до самой смерти. — Ты ханзинскими землями кой год владеешь? — Обери, Калинушка, коли любы. Хвощ да соту за 20 верст заставать кому охот? Так-то бери. — Нет, не нать, а мужика не забежай. — Он мужик, а я, значит, князь. Вот я не ломил, как медведь, или своим горбом не наживал. А может, ты мне копейку в сундук ложил? По что молчишь-то? Или я против мира что несу? А, братцы мирянь, не уж, я не как прадеды наши. Так остановите меня, может, я чего худого содеял? Так подскажите. — По воле мира, Петр Афанасьич! — закричали горлан. — Видите, Калин Иванович! Зятелка дорогой, стройте мир по образцу своему, по подобию, и не предавайтесь зависти. Господи, помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, царя Соломона и всю премудрость его, не нами сказано, шутки шути, но людьми не мути. — Что скажет мир? — снова спросил староста, виновато оглядывая Калину. Потом добавил тихонько, — тут ведь как мир скажет. «Тоже 8 с четвертью даю!» — крикнул Иванка Кочегов, словно в студеную воду прыгнул с закрытыми глазами. «А больше не могу, как хошь!» «И я не могу! Я деньги не печатаю!» — сказал горестно Петр Афанасьич, и глаза его накрылись крупными коричневыми веками. Горестным было все его лицо, словно кто неправедно обидел мужика и покинул его в печаль. Писарь косо глянул в толпу и простучал пальцами по столешне. — За кого, миряне, больше никто надбавить не может? — За кого Бог, за того и добрые люди. — Ну что ж, Иванко, отступайся, — веско сказал большой угол. — Напользовался чего там. Да и ты, Петр Афанасьич, ваш мир, надбавь четверточок. Потом выспали на волю. Вздыхали облегченно, что все благополучно разрешилось. Что и говорить. Добрый мужик Иванка Кочегов, но разве мало на деревне добрых мужиков, готовых утишить словом и сердцем? Но Петр Афанасьич один, благодетель. Он хоть и шкуру с живого сымает, а благодетель. И на него даже грех не помолиться. Возле изгороди Десяцкий вился, в руках четвертная бутыль, кричал нетерпеливо, почти зло мужикам «Эй, суды!» и показывал на сухой угорушек. Легли печищане, деревенские жители близ изгороди, на просохшие холмушки, как бы спрятались от баб своих. Сразу по кругу пошел оловянный стакашек, опрокидывали водку залпом, закусывали рукавом кафтана. И глаза наливались живым, неразумным блеском. Тут вышел из мирской избы Петр Афанасьич, немного растерянно оглянулся, словно решая, куда пойти. А ему уж махали от изгороди руками, зазывали к себе. «Благодетель вы наш, Петр Афанасьич, не побрезгуйте нашей компании, мы за вас горой!» Кто-то уж хлопал Петру по плечу, лез целоваться, кричал в ухо: «Мы ведь все понимаем, добро-то и скот понимает, так ли, Петр Афанасьич, а мы ведь человеки!» И неожиданно плакал горестно, искал взглядом стакашек, чтобы добавить внутрь зелья и осушить слезы.